Говорит радио «Свобода». Судьба уцелевших людоедок. В этом году во многих западных странах, в Англии в том числе, была отмечена печальная 40-летняя годовщина Великого голода 1932-1933 годов. Голода неестественно на богатейших землях Украины, Кубани, Дона. Не в результате неурожая стихийных бедствий, а обдуманно организованного и проведенного партией большевиков под руководством Сталина, чтобы заставить крестьян пойти в колхозы. Абстрактная бумажная идея, что стоит крестьянам организоваться в колхозы, как придет всеобщее благосостояние, изобилие и счастье. Эта идея была выдумана людьми, которые никогда в своей жизни не посеяли горсти зерна и не прикасались к плугу. Может быть, они хорошо умели бы думать что-нибудь другое, а не реорганизовывать сельское хозяйство. Но, как сказал Крылов, бедаль, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точить пирожник. Нашей земле фатально не повезло в том числе. Это ее проблемы принялись решать совершенно неспособные к этому сапожники. То, что они оказались фанатично самоуверенными и захватили в свои руки оружие, все силы принуждения, обусловило всенародное бедствие, я думаю, сейчас уже можно говорить уверенно, самое крупное в истории нашей. Разные ужасы времен татарского ига, садистские выходы умалишенного на троне, скажем, Ивана Грозного, иго крепостное и так далее, вплоть до расстрела демонстрации 9 января, все это из сегодняшнего дня, с его багажом последнего полустолетия, представляется чем-то вроде частных выходок пробы пера. Там раньше число погибших жертв определялось десятками, сотнями, тысячами. При советской власти счет жертвам ведется десятками и десятками миллионов. Жертвы коллективизации в этих миллионах составляют малую часть. Голод 1933 года, в свою очередь, был лишь эпизодом всей коллективизации и лишь один унес до 7 миллионов жизней. Было ли в истории что-нибудь подобное? Мы до сих пор еще как следует не осознаем, что это такое, что произошло и что случилось в нашей стране вообще. Великий голод. Бывший в ту пору ребенком, я частично помню сам. Рассказывал отец, о чем у меня есть глава в полной книге Бабьего Яра под названием «Людоеды». Обезумевший от голода крестьян-людоедов, отец расстреливал сам. Он говорил, что их не судят, в заключение не отправляют. Недавно я прочел воспоминания Семена Питгайнова, который был заключенным в Соловецкого лагеря в 30-е годы. Во время войны он бежал на Запад, и его показания вышли книгой под названием «Недостреленный» в 1949 году. Оказывается, мой отец ошибался, вернее всего не знал. Часть людоедов все же в лагеря попала. Я хочу прочесть одно место из книги «Недостреленный» в моем собственном переводе с украинского языка оригинала. Предметом разговоров, происходящего в тюремных камерах, была Голгофа. Так называлось урочище с высоким холмом в центре. На том холме в свое время еще в 18 веке монахи выстроили церковь и скит, назвав все вместе Голгофой в память распятого Иисуса Христа. В свое время спасались там подвижники-монахи, а в наше время в этой церкви Голгофе поселено было 275 старух, молодок и девушек украинок-людоедок. Очевидно же, что темой разговоров было не то, что эти женщины-людоедки. Никому в голову не приходило как-либо оценивать этот факт массового людоедства 1932-33 годов в стране процветающего социализма. Факт людоедства на Соловецких островах никого не поражал, ибо, собственно, на островах людоедство было постоянным явлением, начиная с 1929 года. Такие дела, как убить и съесть себе подобного, за 65-й параллелью постепенно входили в быт, рассматривались лишь как более или менее оригинальный способ добывания еды. С 1929 года во времени так называемого произвола на Соловках были зарегистрированы десятки людоедских дел, а с 1932-33 годов сотни. Еще более их осталось незарегистрированными. Лишь с 1934 года в этом были приняты решительные меры, а главное, без конвоя с 1934 года никто почти не ходил. Когда целые группы уголовников убежали с пунктов, где они были поселены, или из ранних изоляторов, и им не удавалось бежать с острова, а они оставались в лесах и зарослях, создавали бандитские ватаги. Эти ватаги, собственно, были осуждены на голодную смерть в лесу. И когда не могли добыть ничего иного, ловили каждого смертного и без особых церемоний съедали. Я встретил некоторых из этих героев живыми и здоровыми уже, правда, на материке. Они совершенно спокойно рассказывали, как в свое время разных штампов и Асмодеев раскурочивали и поджирали. Так что именно потому в наших бараках никто не искал моральной оценки сути того, за что сидели эти 275 людоедок. А разговоры вертелись в плане, как бы добраться до этих женщин, как бы с ними переспать и так далее. Сашка, интеллигент, Александр Семенов, специалист по женской обуви, профессор-сапожник, как говорил Сашка о себе, однажды запротестовал и заявил, что он не имеет никакого интереса к тем украинкам-людоедам, если кто-нибудь имеет честь их принимать, как привести их на Соловки. Он никогда бы в жизни не отважился подойти к ним, станем не хоть писанными красавицами. «Ребята», — говорил Сашка, — «ежели бы вы их видели, я, братцы, уже 15 лет по тюрьмам и лагерям, а такие привидения видел впервые. Я тогда был бригадиром бригады грузчиком в порту, имел 40 лбов и жил, сами знаете, правильно жил. Мешок направо, ящик налево, с матросами взять имел. Но скажу вам по совести, что как зашел нарядчик и крикнул: «Сашка, давай в порт с бригады баб принимать», так у меня сердце только ёк-ёк. Ребята, как змеи, в 3 минуты уже на северных воротах были, бежали всю дорогу. Прибегаем, на причалах ударник стоит. На палубе Иван Иванович, начальник третьей части, словом, при шишкомотателе. Тихо вокруг, так словно не люди, а картошку привезли. Иван Иванович ходит по палубе, что-то говорит, слышно сердится, а другой за ним по пятам что-то доказывает. Давай все на корабль. Мы все выскочили на палубу, Иван Иванович к нам. Так что, братва, придется разгрузить трюм, только осторожно, ценный груз вам привезли. И хохотал. А те, что с ними были, так и ложились до смеху. А из трюма, братцы, чую, несет жутким запахом. Я уже догадался. Лезу первым. За мной и хлопцы мои. Братцы, что я там увидел? Ну, словом, мы уже видели всякое, но такого... На что у меня сердце камень? А как глянул? Ах вы, гады, думаю. Вы хохочете. Хырва вонючая. Не люди, братцы. Трупы, мертвецы. Сплошная загибаловка. Из Архангельска их, оказалось, везли 10 дней в трюме из-под угля. Не то люди, не чучурки с глазами. Беру первую. В какой-то отрепьях. Поднять хочу, но вижу, что мертва. Слышу от живых и от хлопцев, что раскопали по трюму, что в трюме, видимо, больше мертвых, чем живых. Быстренько поднимаюсь на палубу, а начальство подальше. В кормовую часть отошла. Запах им не по вкусу. Кричу им, гадам: «Начальнички, сперва мертвых или живых выносить?» «Живых», — говорит Иван Иванович, — «мертвых пусть везут туда, откуда привезли». И хлопцы начали носить. И такие, братцы, смрад с корабля пошел, что в целом порту дышать стало нечем. Все почти они были больны на дизентерию. А в таком рванье, что ни за что не узнать, кто они. Трое из наших плюнули и не стали носить. Не было сил продержаться 5 минут в трюме. Я их, бедолаг, там 10 суток держали. Я сам раза в 2 в Ригу съезжал. Но скажу вам, сам не знаю почему, у меня к ним такая жалость появилась, что как увидел, что 2 из моих по-свински их швыряют, подошел и сам при начальстве съездил по мордам. Это увидел Иван Иванович, да ко мне. «Да что ты, — говорит Семенов, — чтобы, говорю, с людьми по-людски обращались». А он, братцы, свернул на меня, сплюнул и говорит: «Тоже мне, людей нашел ты, Семенов», и ушел с палубы. 350 живых вынесли. Из них было 275 женского пола и 75 мужского. Кто из них был молодой, кто стар, кто дитя, трудно было разобрать. А 111, братцы, уже не знаем, какого они были пола. Осталось мертвых. Из тех, кто вынесли, может, пара десятков так и всякие ногами передвигались, прочие лежали, как дрова. Выносили мы их, клали прямо на подводы, и подводами везли в баню. А как всех уже вынесли, Иван Иванович объявил благодарность и велел выдать каждому по пайке хлеба и пачке махорки за ударную работу. Начальник конвоя из ударника требовал, чтобы Иван Иванович забрал мертвых, а Иван Иванович говорил, что он прикажет проверить живых и тех, кто скоро умрет, присоединить к мертвым. и пусть убираются со своим грузом на все четыре стороны. И такое братство между ними пошло, что вот-вот за петельки схватится. Тогда Иван Иванович как вызверился, как крикнул начальнику РЧ: «Вернуть всех на корабль, я отвечаю». Но тут уж, братцы, начальник конвоя сразу на полтона ниже, и через какие-нибудь полчаса ударник с мертвецами вместо Архангельска в Кинь пошел. А в баню уже пятеро мужчин и двое женщин умерли, а всех остальных в Кремль, в первую роту под лазаретом поместили. А где-то уже в октябре перевели женщин на Голгофу, а мужчин на Зайчики. Так начинали соловьицкую карьеру, пишет автор, украинки-людоеды. Далее их перевели из Голгофы на Муксольму. И все. След обрывается. Я не подвергаю сомнения ни показания Пингайнова, ни в его пересказе слова Сашки-интеллигента, бригадира грузчиков. Такое, собственно, не выдумаешь. Вы бы, например, выдумали? Один мой знакомый в Москве давал мне совет: «Толя, удивляйтесь. Запомните, когда вы перестанете удивляться, это будет значить, что вы состарились». Я сейчас все глубже вникаю в историю советского периода. И не то что удивляюсь, изумляюсь и изумляюсь. Если мой москвич прав, то, боюсь, изумляющий советскую действительность имеет шансы не состариться никогда. 11 сентября 1973 года.